лицом смиренно светом души озари. Ты сия среди вселенной, среди солнца и зари. Ты твори в нашем сердце, сам обитель сотвори. И огнем спасительным гори, гори, огонь небесный. Слезы рекой часто льешь ты, идя к небесам в дом родной. Зачем унывать и томиться? Зачем нам так тяжко вздыхать? Сильнее нам нужно молиться, ответа с

постепенно все унесут путем своим. Но там вдали красе нетленной стоит святой, святой Иерусалим. И не спешу, хочу, хочу домой и быть всегда с тобой, Иерусалим. Забуду всю печаль земли не чудища, уйду в святую даль, Иерусалим. Тебе спешу душой, хочу, хочу домой и быть всегда с тобой, Иерусалим. Первосвященник, все озаренное пред ним, и я свободен, волен пленник, иду святой, святой Иерусалим. Тебе спешу душой, хочу, хочу домой и быть всегда с тобой, Иерусалим. Забуду всю печаль, земли не чуть не жаль, уйду в святую даль, Иерусалим. Тебе спешу душой, хочу, хочу домой и быть всегда с тобой, Иерусалим. Забуду всю печаль, земли не чуть не жаль, уйду в святую даль, Иерусалим. Вокруг него сады ленеют, поет там псалмы херувим. И все хрисальные аллеи ведут святой, святой Иерусалим. Неизменным эпиграфом к разбору Слова Божьего Евангелия Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Прекрасно, что это обетование относится не только к Иисусу, но к каждому чаду Божьему в отдельности, потому что Иисус является главою тела, и все, что Бог обещал исполнить для Иисуса, практически Он также обещал исполнить для каждого из нас. Сегодня мы с вами будем погружаться в Слово Божие, это будет 118-я песня. Она уникальна тем, что в каждом стихе упоминается каким-либо образом и возвеличивается Слово Божие. И цель этой уникальной пророческой песни, во-первых, чтобы воспеть и возвеличить Слово Божие. Во-вторых, показать, как следует с ним и к нему относиться, показать его изначальность, господство, преимущество, силу и власть в отношении всех сверхъестественных и естественных проявлений, а также показать результаты как предсказуемых, так и непредсказуемых проявлений, исходящих как от правильного, так и от неправильного отношения к Слову Божьему. Поэтому, как я уже сказал, я назвал эту песню, то есть или дал ей название такое, вначале было слово, которое, то есть с которых начато Евангелие Иоанна. Дело в том, что в наши тревожные дни, в век беспрецедентных потоков чрезвычайной, всякого рода гибельной информации, только тот, кто любит слово, изучает его, погружается в него, познает его, зависит от него, не будет увлечен в погибель. Вся информация этого века направлена только на то, чтобы отклонить людей от Слова Божьего, чтобы увлечь их в поток политических, экономических страстей, которые будут бушевать все больше и больше. И этот океан политических страстей будет наращиваться. Также будут наращиваться всевозможные виды учений, философий. И только тот, кто, повторяю, поймет ценность и изначальность Слова Божия, тот устоит. Поэтому очень важно правильное отношение иметь к этому слову, что только от него все будет зависеть. И что своим умом мы ничего не сможем понять. Вот почему нам нужно, идя в Дом Божий, приготовить сердце к слышанию этого слова. Сегодня мы будем разбирать этот псалом с 15 стиха, так как предыдущие были разобраны на предыдущих служениях. Итак, стих 15. «О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои». Возвеличить Слово Божие означает размышлять о заповедях Божиих и взирать на пути Божии. Для этой цели вначале нам необходимо осознать и согласиться с тем, что заповеди Божии – это и есть мысли и пути Божии, отзвученные и запечатленные в Его написанном Слове. Есть такое место Писания Исаии, 55 глава, 8-11 стих. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Вот здесь как раз говорится о путях Божиих, выраженных в заповедях Божиих. Заповедь Божия – это Божий путь. Это Божьи мысли, как мы с вами говорили, это Божьи пути, отзвученные и потом записанные в Слове Божьем. И здесь Слово Божие говорит, что никак и никоим образом нельзя сравнивать наши пути и наши мысли с мыслями Божьими, по той причине, что разница между ними настолько велика, как небо высоко от земли. Наши мысли, наши слова, которые мы желаем иногда, мы говорим, и мы не способны часто выполнить то, что мы говорим. Но Бог говорит, но мое слово не такое. Вот как дождь и снег не сходит на землю и производит то, для чего оно послано, так и слово мое. Если я послал слово мое для того, чтобы размягчить вашу землю, то оно размягчит ее. Если послал слово, чтобы взрастить семя моего слова в вас, то оно взрастит. Мое слово никогда не возвращается ко мне тщетным, говорит Бог. То есть никогда обратно не возвратится, не исполнив своего назначения, своей роли. Только Слово Божие может быть таким великим и могущественным. Посланное оно обязательно выполнит. Бог послал Слово Свое в этот мир. Это был Иисус. Это было живое воплощенное Слово. Потом Бог послал Церковь Свою на тех же основаниях. И теперь каждый из вас является воплощенным Словом Божиим. Поэтому возвеличить Слово Божие в заповедях и в путях Божьих – это совместная работа Бога и человека. о заповедях твоих размышляю. Размышлять, когда я посмотрел, что под этим словом имел в виду автор. Мы все знаем, что это перевод, но в оригинале это слово «размышляю» имеет такое смысловое значение, как говорить, петь, жаловаться и рассуждать. То есть, вы знаете, что пророки жаловались Богу о том, что его заповеди пренебрегаются его народом. Пророки никогда не жаловались Богу, что языческие народы не обращают внимания на твои слова. Пророки жаловались на то, что его, Божий, святой, избранный народ, не обращает внимания на его слово. Поэтому Иеремия изливал, как он говорит, реки слез за черь, за дочь Сиона, за Божий народ, что он должен был бы размышлять. От этого много зависит. Слово Божие говорит, каковы мысли человека, таков и он. Поэтому это говорить, это петь, это жаловаться. И поэтому вот о заповедях твоих размышляю. Размышлять о заповедях Божьих – это значит размышлять о Боге, о Его Слове, о Его обетованиях, о благости Божией и о деяниях Божиих. Согласно Писанию, такие размышления дают нам чувство мира, приближают к Богу, приготавливают нас к принятию важных решений, дают нам силы для христианской жизни и указывают нам направление и жизненное устремление, когда мы размышляем о заповедях Божиих. «Взираю на пути твои», — говорит Давид. Согласно еврейской версии, слово «взирать» означает «взалкать», то есть проголодаться, испытывать голод. Дело в том, что голод и жажда по отношению к Слову Божьему, выражены в заповедях Божиих, определяет отношение к написанному Слову, а следовательно и отношение к Богу. Поэтому вот взирать на пути – это алкать и жаждать Слово Божие. И это есть наше отношение к Богу и к Его Слову. Как мы относимся к написанному Слову, так мы будем относиться и к Богу. Относиться к Слову – это не значит положить его на почетное место, стирать с него пыль или же под подушку и спать на нем. Я встречал людей, которые очень бережно относятся, то есть не к слову, которое там написано, а просто к книге, в которой записаны эти слова. Это не говорит, что не следует бережно относиться к самой Библии, но мы должны относиться бережно к содержанию. Когда говорится о слове, речь идет не о материальном, вещественном, каком-то книжном свитке или на коже, на пергаменте это будет написано, а о содержимом в нем. Поэтому сама по себе книга, только вот то, что она есть, она не будет вас освещать. Конечно, она имеет большое значение, но она не будет освещать, если вы не размышляете. Здесь написано «о заповедях твоих размышляю». Как я могу размышлять, если я не читаю? Значит, мне нужно много читать, изучать, а потом размышлять об этих заповедях и об этих путях. Это очень важно. Когда вы держите в доме какую-то оккультную литературу, то сатана имеет доступ в ваш дом через оккультную литературу. Но интересно, когда вы держите в доме Библию, вы скажете, имеет ли Бог доступ через то, что у вас есть Библия? Нет. Вот как раз Бог на эти вещественные вещи смотрит по-иному. Если у вас есть оккультные книги, черная магия, белая магия, по йоге что-то, или по восточной борьбе, или по гороскопам, или какие-то, то есть, книжечки, которые объясняют сны, это все сатанинская оккультная литература, которая должна быть сожженной, выброшенной из дома. Если есть какие-то амулеты, какие-то вещи, связанные с колдовством или напоминающие о каких-то башках. Сегодня очень много продается разных маленьких таких безделушек, которые люди покупают и украшают, не зная, что это изображение бесов. Это много заколдованного. И сатана через это будет иметь доступ. Но у Бога есть свои люди, живые люди. Их одежда является святой. И через одежду святого человека Бог может действовать. на определенное место, если там нету святого человека, а там висит его одежда, то Бог будет действовать. Или если святой человек на этом месте молился, то Бог будет действовать на определенное место, когда туда попадает человек. Но, повторяю, если вы просто держите Библию, и вы неправильно относитесь к ней, вы не имеете к ней доброго отношения, не изучаете ее, Бог не будет через эту Библию иметь что-то на вас и приходить в ваш дом. Я бы мог больше говорить об этом, но я хочу перейти к следующему стиху, потому что, повторяю, каждый стих этой главы, 118 главы, в которой 176 стихов, каждый стих говорит каким-то образом о Слове Божьем и возвеличивает его. 16 стих. «Уставами твоими утешаюсь, не забываю Слова твоего». Следовательно, возвеличить Слово Божие, выраженное в уставах, означает выразить в молитве и песнях Богу свое впечатление, которое производит на нас Его уставы, и свою любовь к действию Его Слова. Вот что означает возвеличить Слово Божие. Слово «утешаюсь» в данном аспекте означает успокоение, придание сил в горе и в трудном положении. То есть, когда мы находимся в горе или в трудном положении, уставы утешают нас. Мы уже с вами говорили, что уставы объясняют, что делать и чего не делать. Если заповедь говорит, вот это делать можно, а это делать нельзя, то уставы объясняют, как это делать и как это не делать. Поэтому вот он говорит, я утешаюсь. Конечно же, когда мы попадаем в горе, часто люди звонят, бегут, жалуются, вместо того, чтобы помолиться и сказать, Господи, я знаю, что в Твоих уставах есть утешение. Утешь меня в горе моем, в моей утрате. Люди обычно будут говорить, когда вас постигает какое-то горе, они будут говорить, согрешил. И это следствие греха. Но вы знаете, что горе у святых не всегда является следствием греха. А если вы правильно живете, то оно вообще никогда не будет следствием греха. Оно будет следствием вашей праведной жизни. Сатана всегда будет нападать на праведников. И у праведника будет много скорбей. Очень больно и обидно, когда святые, видя чадо Божие, которое постигло горе, вместо того, чтобы молиться за него, потому что сатана нападает на детей Божьих, за то, что они ведут правильный образ жизни. Они говорят, это ему за грех, это ей за грех, это потому и потому, это потому и потому. Конечно, очень жаль, что мы берем на себя в это время роль Бога и судим, за что постигло этого человека то или другое. Мы переходим границы, в которые Бог нас поставил, что мы можем судить и чего мы не можем судить. Голод и жажда по отношению к Слову Божьему, выраженному в заповедях Божьих, выражает также наше отношение к написанному Слову, и, повторяю, следовательно, и к Богу. Семнадцатый стих. «Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить Слово Твое». Поэтому возвеличить Слово Божие означает жить и хранить Его Слово. И для этой цели необходимо явление и ниспослание Божьей милости. Вот чтобы Бог мог явить нам милость, то нам нужно жить и хранить Его Слово. Он говорит, яви милость Твою, рабу Твоему, и буду жить и хранить Слово Твое. Если Бог не явит милости, мы не сможем хранить это Слово. Не в книге хранить, а хранить в своем сердце. И слово «хранить» означает не просто хранить его только в сердце, а вот охранять его в том смысле, если Слово Божие говорит, вот этого нельзя делать, или это следует делать вот так. Хранить – это значит делать именно так, как говорит Слово Божие, а не так, как говорят люди. Никто и никогда не получал от Бога милости автоматически, не прося ее на условиях Бога. Милость – это такое даяние Бога, которое невозможно заработать или заслужить. Это дар Божий. Если люди думают, что я получу милость, потому что Я буду поститься и молиться. Вы ее не получите. Поститься и молиться надо, но вы не получаете за ваши труды милость. Милость – это Божий дар. Нужно правильно относиться к посту и к молитве. Оно не является то средство, которое зарабатывает милость. А иначе ее могли бы заработать все. Милость – это дар Божий. Молитва – это общение с Богом. Пост – это просто усиленная молитва. Это момент, когда мы отказываемся от вторичного Слова Божия и живем первичным. Вторичное Слово Божие сказал Бог, да произрастит земля, семя, сеющее породу своему. Вот земля произрастила, это было Слово Божие, которое воспроизвело зерно, и мы едим этот хлеб, мы едим фрукты, овощи и так далее, питаемся. Но Слово Божие говорит, не одним хлебом будет жить человек, но и всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Как вы питаетесь физической пищей, точно так можно питаться духовной пищей. Человек в посте, отказывающийся от первичной пищи, переходит на другую пищу. И он не умрет вовек. Однако мы должны поститься, как мы с вами говорили, по Слову Божьему. Никогда не следует делать длительных постов без откровения свыше и без особой на то надобности. Одних Бог ведет одним путем, других – другим путем. Одного Бог буквально ведет в очень долгие посты. По 40 дней я знаю человека, который за год 3 раза постился по 40 дней. Однако это не говорит о том, что все должны подражать этому человеку. Другой человек, более великий, более Бог его использовал, он вообще никогда не постился долгими такими постами. Он просто это делал каждую неделю, по одному дню, всю свою жизнь. И как я сказал однажды, Бог явился в видении Кеннет Хейгену, уже покойному, и сказал ему, ты лучше меньше ешь каждый раз, когда кушаешь, нежели вот эти твои частые посты. Можно часто поститься и потом наедаться сильно. Но если вы постоянно урезаете свой рацион, то есть, как мы с вами говорили, вот кушать так, чтобы оставалось еще немножко места, еще чувство голода оставалось. Мы уже с вами как-то говорили, желудок – это такой орган в нашем теле, который посылает информацию в наш мозг с опозданием. Вот вы возьмите, прислоните к себе холодное или горячее, и моментально вы почувствуете. От чего вы почувствовали, что это горячий или холодный предмет? От того, что моментально клетки тела послали информацию в мозг, и мозг возвратил ее обратно и дал вам почувствовать. Желудок так не поступает. Он посылает всегда с опозданием минут на 5-10 то, что происходит в нем. И поэтому, когда вы немножко не доели, через 5-10 минут вы почувствуете, что чувство голода ушло. Но когда вы будете ждать, пока вы совсем уже присытились, это уже поздно. И если я буду присыщаться и раз, и два, и три, и четыре, а потом буду поститься, то, конечно, он сказал, вот если ты хочешь, действительно, ты не столько постись, сколько умеренно кушай. Вот. Потому что вот эти длительные посты, они часто даже людям дают гордость духовную. Да, организм привыкает, тело привыкает, но это неправильное отношение к посту. Поэтому не нужно думать, что пост и молитва – это заработок милости Божьей. Милость Божия – это дар. Нужно уметь ее принимать на условиях Божьих, просто даром. Господь, я принимаю Твою милость в прощении грехов. Не надо что-то делать после согрешения хорошего, чтобы загладить свои грехи. Грехи заглаживаются милостью. А потом твори правду. Вот правду надо творить, когда ты оправдан. Но не надо делать добрые дела, чтобы оправдаться. Надо творить добрые дела, когда ты уже оправдан. Поэтому относительно милости слово «яви милость» означает «заверши», «окончи». И еще интересно есть слово «яви милость твою» – это значение в еврейском языке означает «отнять от груди человека». Поэтому для того, чтобы явить милость, нам нужно перейти на твердую пищу. Если мы все время будем питаться молоком, то есть питание молоком постоянное, положительный фактор, Но есть неположительный фактор, потому что всякий питаемый молоком написано «несведущ в слове правды». То есть такие люди будут увлекаться всяким ветром учения. И здесь автор говорит: «Яви милость рабу твоему, и буду хранить слово твое». Для того, чтобы возвеличить Слово Божие, нам следует быть отнятыми от груди. «Яви милость, отними меня от груди». Вы помните, Авраам сделал большой пир по поводу отнятия Исаака от груди. Когда Исаака отнимали от груди, он сделал большой пир. Это говорит о том, что человек перешел на твердую пищу. Не кто-то будет перерабатывать ее для него, а он сам будет ее теперь есть, и пища сама будет усваиваться в его организме. А так пища усваивается в организме матери, и потом через молоко, уже усвоенное, через молоко подается ребенку. Но ребенок не может все время питаться молоком. Поэтому очень важно. Об Иисусе сказано, он будет питаться молоком и медом, пока не научится. И поэтому, чтобы Бог явил милость, потому что очень многие христиане задерживаются на этом молоке. Апостол Павел со скорбью, печалью говорил: «Вам по времени надлежало бы быть уже учителями, а вас снова надо питать первым началом. Вы не способны к твердой пище, вам опять...» Это очень важно. И поэтому явить милость, чтобы хранить слово, жить в слове и хранить это слово, необходимо быть отнятым от груди. Необходимо теперь принимать эту пищу другим путем, не через грудь, а через руки. Когда я проповедую, одни люди принимают эту пищу через грудь, а другие через руки. Все зависит от вашего духовного возраста. Если вы отняты от груди, вы эту пищу будете принимать через руки Божьи. Если вы не отняты от груди, вы будете принимать это через грудь. И поэтому для того, чтобы хранить и жить по слову, необходимо быть отнятым от груди. Слово «хранить» означает относиться бережно, поклоняться, соблюдать неукоснительно и соблюдать, хранить от идолов. Мы должны хранить себя от идолов и хранить Слово Божие, то есть заповедь от идолов. Не следует поклоняться самой заповеди, следует поклоняться Богу, который дал эту заповедь. Как только вы начинаете поклоняться букве, то вы оставляете Дух Божий. Нам следует поклоняться Духу, который находится в этой букве, то есть смысловому значению в Слове Божьем. Далее, стих 18. «Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Возвеличить Слово Божие в данной ситуации означает умолить Бога, чтобы Он дал возможность увидеть в Его Слове чудеса закона. Этим самым автор утверждает, что Слово Божие само по себе является неизменным и наивысшим авторитетом, способным производить чудеса. Я посмотрел, что означает в еврейском глагол «открой очи мои». В еврейском лексиконе это означает обнажить, открывать, становиться известным. Или же еще интересное значение в этом слове «открой очи мои». Быть переселенным. То есть, видите, здесь говорится о законе Божьем. Потому что нам часто кажется, что вот мы открыли, читаем, ну и все ясно. Возлюби отца твоего и мать твою, все ясно. Там, то есть, возлюби Господа Бога твоего, ну все ясно. Однако, Слово Божие говорит, если Бог не откроет наших очей, не этих физических, а духовных, то мы не будем понимать значение, которое сокрыто там. Мы не увидим чудеса в Его законе. Поэтому нам нужно быть переселенным в дух, находясь в теле, но рассуждать по духу, рассуждать о духовных вещах. Невозможно Слово Божие понимать умом. И об этом автор молился. Мы должны прямо молиться: «Господи, то, что я читаю, этого недостаточно. То, что я слышу просто вот этими ушами, этого недостаточно. Дай мне услышать это духом моим. Дай мне увидеть, открой очи мои, чтобы я мог увидеть чудеса закона». Вот мы читаем и говорим, ну какое грустное, какое вот. Часто люди говорят, как можно читать? Вот что вы здесь понимаете? Ну вот когда Бог открывает, тогда вдруг все окрашивается в чудо. И то, что для вас было печальным, таким хмурым, непонятным, вдруг становится таким чудесным, увлекательным, потому что он говорит: ты, если откроешь очи мои, я увижу чудеса твоего закона. Слово «чудеса» в данном контексте означает быть необычным или чудесным, быть удивительным или дивным. В человеческом аспекте это быть трудным, недосягаемым, затруднительным или невозможным. То есть чудо по-человечески невозможно. Чудо переводит вас из естественной области в сверхъестественную область. И для того, чтобы мы увидели чудеса в Божьем Слове, необходимо молиться об этом. И когда мы начинаем молиться об этом, и когда мы видим эти чудеса, только тогда мы возвеличиваем Слово Божие. До тех пор, пока мы не видим чудеса в Слове Божьем, мы и не способны возвеличить его именно в этом аспекте. Стих 19. «Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей твоих». Следовательно, в этом стихе возвеличить Слово Божие означает исповедать перед Богом свое отношение к земле, к земному, чтобы Он мог дать нам откровение своих заповедей. Видите, это связано. Бог не может дать откровение своих заповедей, своего слова людям, которые привязаны к этой земле. Они могут петь, что они пришельцы и странники, но ведут-то они себя не как пришельцы и странники. А здесь отношение к этой земле. Слово «странник» означает пришелец, иноземец. Не скрывай от меня. Не скрывай — это не прячь, не таи от меня. Только тот, кто является странником по своему отношению ко всему земному, может познавать Божьи заповеди. Я уже говорил, как правило, Давид обладал интеллектуальной способностью читать и изучать заповеди Божии. Однако такие способности не призваны были постигать то, что находится за их гранью. Слово Божие – это духовная суть, и постигать их умом мы никогда не сможем. Наш ум призван постигать вещи в физическом мире. Но постигать Слово Божие – оно не физическое. Слово Божие есть Дух, хотя и написано, хотя и воплотилось. И хотя люди его видели, ощущали, ходили с ним, но пока Святой Дух не дал понимать слова Иисуса, ученики ничего не понимали. Так и сегодня, если Дух Святой не даст, если мы не будем молиться, если мы не исповедуем перед Богом, кто мы такие, Бог хочет, чтобы мы исповедовали и говорили об этом. Иногда люди думают, что вот когда Иаков был перед фараоном, то некоторые думают, когда тот спросил: сколько лет жизни твоей? А он сказал: краткие такие дни мои, странствования моего. То все полагают, что Иаков с печалью это сказал, что вот такой краток мой век. А он на самом деле не печалился. Он на самом деле исповедовал свое отношение к этой земле. Бог сказал Аврааму, чтобы Авраам странствовал по этой земле. То есть, несмотря на то, что Бог дал Ханаанскую землю Аврааму, Писание говорит, он и пяди не имел на ней. Почему? Бог сказал: странствуй по ней. На самом деле он понял, что Бог дает ему землю, но это будет прообраз, не это нужно ему искать. И поэтому об Аврааме сказано, что он искал города, художник и строитель которого Бог. А здесь эта Ханаанская земля не была его землей. Он был странником. Она только была образна, и образно указывала символически на другую землю, духовную землю, духовную область, которую Авраам взял. И теперь все верующие — суть дети Авраама. Они становятся детьми Авраама. Очень важно, если вы обратили внимание, прошу вас, как пришельцев и странников, пишет Петр, удаляться от мирских похотей, восстающих на душу. То есть, если вы пришельцы и странники, вы будете удаляться. Потому что похоть или страсть земная, ее нужно питать, чтобы она жила. Если вы не будете питать ее, если вы будете от нее удаляться, она просто умрет. Иногда люди говорят: я не могу не грешить. Потому что вы не удаляетесь, вы каким-то образом все время подпитываете свои страсти. Если они умрут, и вы будете странниками, ваше отношение будет ко всему земному, как пришельца и странника, как иноземца. Земля не наша Родина. Наша Родина – новое небо и новая земля. Вечная. А это не вечная. Здесь все окрашено грехом, печалью, проклятием. И поэтому это место, где мы просто воспитываемся для того, чтобы потом имели возможность жить на новом небе и на новой земле. Поэтому заповеди Божьи не будут сокрыты от тех, кто будет утверждать и молиться. Во-первых, Господь, я странник, не скрывай от меня твоих заповедей. Открой мне их, потому что я странник здесь. 20 стих. «Истомилась душа моя желанием судов твоих во всякое время». Возвеличить Слово Божие означает томиться желанием судов Божиих во всякое время. «Истомилась» означает «истощилась», «изнемогла от сильного желания, сильной жажды, сильного алканья судов Божиих во всякое время». Если вы помните, суд Божий в первую очередь призван защищать праведного и невиновного от нечестивого. И второстепенное значение этого суда – наказывать нечестивых обидчиков. Во-вторых, только суд Божий способен давать истинное определение людям, вещам и обстоятельствам. И поэтому только те, кто испытывает постоянное томление по судам Божиим, познает эти суды. «Истомилась душа моя желанием судов твоих». Потому что если у нас нет судов Божиих, то есть Слово Божие выражено в суде, мы не сможем узнать время, в которое мы живем, мы не сможем определить, что добро и что зло, мы не сможем определить, то есть и узнать между удовлетворительным, хорошим и отличным. Иногда люди думают, что достаточно знать, вот это зло, а это добро. Поймите, во зле есть очень много уровней, и в добре есть много уровней. Ну, можно в добре выбрать самый высокий уровень, а можно довольствоваться самым маленьким. Вы знаете, людей даже учили так, что «Господи, мне бы у порога», выхватив по-живому, вырвав это место Писания. Во-первых, Давид не говорил «хоть у порога». Он говорил, что ему у порога лучше, нежели там во дворах нечестия. Лучше, говорит, быть у порога Дома Божьего, нежели во дворах нечестия. А они уже извращают и говорят, мне бы вот у порога Дома Божьего жить. Вот они имеют в виду, что занят самое низкое положение. Во-первых, Бог не хотел, чтобы вообще христиане стремились к самому низкому положению. Вот Павел сказал, я стремлюсь к почести и цели вышнего звания во Христе Иисусе. Чем вы дальше от Бога, тем меньше вы будете иметь с Ним вечности общения. А в вечности общения будет зависеть от того, насколько вы здесь возрастете, насколько вы здесь поставите для себя цель. Я хотел бы, и это желание Бога, чтобы каждый человек был открыт не ограничивал себя. Вот это мне достаточно. Откройте столько, сколько можно брать. Берите и продолжайте, и идите, возрастайте. Павел не просто сказал, я хотел бы, это было желание Бога. Бог хочет очень близко общаться с нами. Он не хочет, чтобы он где-то был на троне, а ты бы где-то была у порога. Он не хочет, чтобы ты говорила, о, я негодная, я недостойная. Когда ты говоришь, я негодная, я недостойная, или я негодная, я недостойная, этим самым ты не почитаешь за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляешь. Говорить «я негодный, недостойный» можно только с одной целью, чтобы принять достоинство Божие. Я негодный, недостоин сам по себе, но я принимаю спасение, оправдание и прощение даром по благодати, и теперь благодарю Тебя, Господи, теперь я достоин. Почему? Вы начинаете возвеличивать, я достоин, потому что я принял даром по благодати мою праведность. Я омыт кровью, я достоин. Я достоин во Христе Иисусе. То есть мы должны иметь дерзновение в Боге. Когда мы Его увидим, мы не должны испугаться и говорить горам и холмам, покройте нас от лица сидящего на престоле. Мы должны не постыдиться, когда Его увидим. Мы должны иметь дерзновение в молитве. И поэтому уберите из ваших молитв такие слова. Мне бы только у порога, я прах, я пепел. Вы Божье достояние, вы храм Бога живого. Он что, избрал прах и пепел? Да, ваши тела и мое тело действительно созданы из земли, но эта земля создана Словом Божьим, и Бог обещает это тело сделать вечным. Сейчас он живет во временном теле. И он, написано, это уничиженное тело преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его. Но для этого нужно понимать, что вы достойны. Бог сделал вас достойными. Когда вы говорите «я недостойна», опять вы вращаетесь вокруг своего «я». И никогда не будете достойны. Вращайтесь вокруг Иисуса. Он сделал вас достойными. «Истомилась душа моя желанием судов твоих». Вот это и есть. Суд Божий показывает, кто вы во Христе Иисусе. Я как-то приводил пример, можно взять, допустим, 100-долларовую банкноту и бросить в грязь и топтать ее. Или потерялась она, ее затоптали. Конечно, вот теперь она в унижении. Но поймите, та, которая лежит затоптанная, и та, которая в кармане хрустит, новенькая, когда вы принесете в банк одну и другую, или в магазин, где вы будете что-то покупать, какую-то вещь, вам что за эту, что за ту дадут. Ее цена осталась той же. Достоинство ее так и осталось, $100. Несмотря на то, что она долго валялась в грязи и была потерянной. Так и вы, несмотря, где бы вы ни были потеряны, как бы вас грех не измызгал, не загрязнил, ваше достоинство, вы дети Божьи, вы рождены свыше. Ничем не отличаетесь от праведников. Ничем. Потому что вы дети Божьи. Вы просто запачкались, но ваше достоинство остается. Все равно праведность, которая вам была дарована, она не была дарована за ваши дела. Это был дар Божьей благодати. Вам снова нужно принять этот дар Божьей благодати и снова омыться. Но вы остаетесь в том же достоинстве. Петр сказал: «Господи, я уже недостоин». А он говорит: «Пасти агнцев моих». Несмотря на падение Петра, Бог не заменил ему другое место и не дал ему другое место в царстве, только потому, что он пал и согрешил. Дары и призвания Божьи непреложны. О, он согрешил, теперь он не может быть на этом служении. А если он покаялся, все равно не может, вы знаете, такой грех. Причем здесь грех? А если он покаялся, вы что, за святыню кровь завета не почитаете? Если Бог очищает его, Бог не меняет позиции человека. Если Бог его призвал на это место, хоть как он согрешил, когда кается, Бог оставляет за ним это место. Дары и призвания Божьи непреложны. Я как-то вам говорил, в детстве мы пели одну песню, и я любил ее петь. Тогда я не понимал значения слов. Великий художник-строитель прекрасное здание сложил, и прежде чем строить обитель, он камень свой прочный вложил. Там есть один куплет. Бывает на стройке велик, один из камней упадет, жалеет тот камень владыка и вновь его в руки берет, очистит его и омоет, исправит, водою польет и новое место назначит, и камень на камень кладет. Вот такой сюжет, то есть, или такое содержание этой песни. И я понял, что Бог не назначает новое место после падения. И я стал петь: и прежнее место назначит, и камень на камень кладет. Прекрасно, да? Что Господь не меняется. Да, мы пали, да, мы согрешили, но Бог прежнее место назначает. Вот это и есть желание судов. Не будет вот суда Божьего, то вы и будете думать, что вы теперь недостойны занять этого места. Вы согрешили, вы пали, и вы считаете: все, я недостойная, я недостойный. Бог сделал тебя достойным. Бог тебя оправдывает. Бог тебя прощает. Он не хочет, чтобы ты размышлял о потере, о падении. Он хочет, чтобы ты забыл и грех, и все, что было связано с грехом, и радовался перед Ним. Это очень важно. Это и означает: истомилась душа моя желанием судов твоих. 21 стих. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей твоих. Возвеличить Слово Божие означает участвовать с Богом в укрощении гордых, проклятых, уклоняющихся от Его заповедей. Практически, кто такие гордые и проклятые? Это категория людей, которые уклоняются от заповедей Божиих. Вы знаете, вот я обратил внимание на это слово, что такое уклоняться? Это когда в вас пускают стрелу или бросают копьем или камнем, и вы устраняетесь. То есть уклонились, и копье пролетает мимо. Здесь говорится, что Бог укрощает тех людей, которые уклоняются от заповедей Его. Есть люди, когда вы проповедуете заповеди Божии, они уклоняются. Вот если человек хочет пить, употреблять алкоголь и сделать его для себя доступным, чтобы совесть его не судила. Для того, чтобы нас совесть не судила, нам нужно внести туда установку и сказать: алкоголь не грех, и совесть вас не будет судить. Вот внесите туда: мясо грех, и совесть вас будет судить. Вот немощный ест мясо и овощи, то есть сильный ест мясо и овощи по Писанию, а немощный только овощи, он считает, что мясо грех. Он установку такую внес туда. Наша совесть нас осуждает не на основании Слова Божия, а на основании полученных нами знаний. Если знания неверны, то совесть осуждает неверно. Если знания верны, совесть осуждает верно. Но Слово Божие выше совести. И мы должны проверять, правильно ли нас осуждает совесть. Иногда по преданию нам сказали: вот это нехорошо, а это плохо. А на самом деле это не так. И вдруг Слово Божие говорит: нет, это не так. Вы начинаете это делать, но чувствуете, что это осуждает вас. Почему? У вас установка еще старая есть. Ее нужно вырвать, эту установку, и поставить другую. То есть делать так, как говорит Слово Божие. Поэтому люди, уклоняющиеся от заповедей Божьих, когда они слышат, что вот это грех или вот это грех, они ищут в Слове Божьем, уклоняются, чтобы сделать, чтобы то, что называется грехом, ну, сказать: это грех при условии, при таких условиях, если вы напьетесь до пьяна, но если вы выпьете пару стаканов, для одного полстакана это уже все, а другой бочку выпьет и пьяный не будет. Я видел людей, которые ведро выпивают и не пьяны. 2-3 литра в рот, вот в чрево туда вылил и спокойно стоит, а другой полстакана и все, и лежит уже, и речь не связанная, и лежит, и все. А тот нет. Теперь скажите мне, так сколько пить кому, если вы хотите назначить? Я как-то говорил, я попал в одну общину, там разбирали, сколько можно пить. А сколько? То есть потому что там постановили, зачем мы будем обманывать людей? Ведь на самом деле немножко пить можно. Это благословение. И они договорились пить по стакану перед служением. Вот это взбадривает все. И я как-то рассказывал, и, диакон выпил стакан вина и идет на собрание, бежит мимо дома пастора. А тот еще не успел собраться. Вот, там собирается что-то. И говорит: скорее, давай, давай. Тот говорит: подожди, я еще не пил. Или наоборот было, пастор за диаконом зашел, я ошибаюсь. Пастор зашел за диаконом, пастор выпил и пошел. Ну, диакон собрался, все, наливает 2 стакана. Он говорит: а я уже свое выпил. Да ничего с тобой не будет, второй выпьешь. Ну, правда, но что, если стакан не грех, то почему 2 грех? Пастор выпил 2 стакан. Вино было сильное, я в голову не ударило, а в ноги ударило. Я, правда, не знаю силы вина, но, говорит, сильное вино не в голову бьет, а в ноги. Пришли на собрание, сели, а он встать не может. Надо служение начинать, а он сидит. Зовет его: слушай, я встать не могу. Что делать? Не знаю. Но это ты виноват, ты заставил меня второе. Вот. Ну, неудобно вот пить, а тебе, ты это. Ну, я же свое выпил, вот теперь что делать? Вот веди ты. Ну, хорошо, я буду вести, ты сидеть будешь. Ну, нужно как-то выходить. Ну, давай помолимся. Раз, закрыл глаза, помолился. Все, Бог дал мне откровение. И сидит и говорит: братья и сестры, сегодня мы будем служение сидя вести. Мы будем сидя петь, сидя молиться. И я буду сидя проповедовать. Ну, никто ничего не понял. Вот. Это происходило у баптистов. Ну, то есть, какая разница, пятидесятники, если были, я думаю, что и там формы служения. Как это? А мы в это время встаем и поем стоя. И вот как раз я попал, разбирали вот этого пастора, там собрались старшие пастора этого баптистов. И я был как... То есть я не имел права голоса говорить или что, но я мог наблюдать, я мог находиться среди них. Они знали, что я из пятидесятников, но уважали меня. И вот чтобы что-то посоветовал, вот что делать, вот, ну что делать, вот И те не знают, ну как теперь, по полстакана или вот, ну вот как-то себя держать. И потом один из братьев встал, говорит: братья, я, говорит, думаю, что мы должны выработать концепцию по Слову Божьему, что все-таки совсем нельзя. Потому что если мы говорим, вот сами для себя можно, вот где-то в себе, ну все-таки вот нету такого открыто, чтобы это грех. Вот, не упивайтесь, это все-таки есть смысл, и не напивайтесь. Да, там есть смысл не напиваться до пьяна, но, повторяю, русское слово означает упиваться, также наслаждаться, не употреблять, не упиваться. Хотя смысл будет «не напивайся». Но опять, как вы поймете это слово «не напивайся»? Это мы же уже толкуем. Но чтобы толковать, надо взять другие места Писания. А все другие места Писания говорят, что делает вино. Все другие места Писания говорят, что ни царям, ни священникам, ни назареям нельзя было пить вино там, в Ветхом Завете. И если вы цари и священники, и назареи Богу, то и вы должны это понять. Но, повторяю, люди ищут лазейку, потому что у них нет суда Божьего, который бы точно определил ни глотка, ни по какому поводу, ни под каким предлогом. Только когда мы участвуем в хлебопреломлении, мы уже не вино пьем. Потому что мы молимся, и Бог в это время силу вина трансформирует в силу своей крови. И поэтому во время хлебопреломления мы не вино уже употребляем. Мы благословили вино, и Бог трансформирует его совершенно в другое. Вот только тогда мы можем употреблять его как кровь завета. И в других, то есть местах или в других обстоятельствах, будет ли это вино, будет ли это пиво, будет ли это водка, ликер там, или коньяк, не имеет значения, виски или что бы там ни было, нельзя. То есть я боюсь Бога, и поэтому, видите, я вам открыто говорю. И для себя, и для вас. И Бог вас благословит. Это суды Божьи, которые устанавливают. Я уже говорил, что больше людей погибает от алкоголя, нежели от чего-то другого. Аварии случаются и всего, разводов в семьях. Конечно, речь не только идет о вине. Речь идет вообще об отношении друг к другу, об отношении конфессиальном, отношении, допустим, католиков к лютеранам, лютеран к пятидесятникам, пятидесятников к харизматам. То есть вот эта конфессиональная принадлежность, вот отношения какие должны быть? Они должны быть как к детям Божьим. Опять это суд Божий устанавливает. Но люди устанавливают так: спасемся только мы. Вот я спрашиваю одного субботника, он говорит: а у них духовная пьянка, у этих обрезанных. То есть одна субботствующая группа дошла до того, что, вы знаете, нам надо и обрезаться. И вот они все обрезались, мужской пол. Но я другого субботника спрашиваю: почему вы это не сделали? У них духовная пьянка. То есть вот когда у людей нету судов Божьих, они сами дают определение. Те считают, что им надо обрезаться, а эти считают, что те духовная пьянка у них какая-то. То есть сами определяют. Нам важно, чтобы мы имели определение в Слове Божьем. Когда Бог будет говорить вам свое слово, свои суды, Он это через слово будет делать. И этим самым Он возвеличивает свое слово. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей твоих. Так что мы установили с вами, что человек, который уклоняется от заповедей Божьих, это человек гордый, это человек проклятый. И когда мы говорим «ты укротил», то мы констатируем, мы утверждаем это самое. И поэтому возвеличить Слово Божие – это участвовать с Богом, утвердить. «Ты укротил», «ты соделал это». Стих 22. «Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои». Возвеличить Слово Божие означает освободиться от поношения и посрамления за хранение заповедей Божьих. Вообще-то Писание поощряет людей, когда они несут поношение за истину, за заповеди Божьи. Но в этой молитве выражается желание и жажда не просто избавиться от самих поношений и посрамлений, а жажда снять посрамление с откровений, выраженных в Слове. Вы помните, Иисус молился также об этом. Он говорил: «Боже, вспомни о той славе, которую я имел у Тебя прежде создания мира». Он молился, чтобы Бог снял с него поношение и посрамление, которые он нес. И он это делал не ради того, а ради того, чтобы возвеличить Слово. Вот есть разница. Если я хочу не нести поношение и посрамление ради самого себя, это одна сторона. Но если я не хочу их нести ради того, чтобы возвеличить глаголы Божии, это совершенно другая сторона. Если я живу по заповедям Божьим, и меня за это поносят, то у меня должно быть правильное отношение в молитве, не как к себе, а как к Слову Божьему, чтобы Бог снял поношение ради своего Слова, чтобы возвеличить Слово. Потому что обычно людей святых, которые живут по Слову, поносят из-за того, что люди уклоняются от истины. И когда они уклоняются, они называют уже это не истиной, они называют это ложью. И все равно, вот, ну, что я с собой сделаю, я так понимаю, вот я такой. Но твои понимания абсолютно не складываются. Ты берешь из одного места Священного Писания. Я говорю часто этим людям, а почему ты вот в вине так понимаешь, а в блуде не так? Почему у тебя допускается вот здесь немного можно, а почему нельзя немного блуда? Согласно этому. Почему немного воровства нельзя? Почему немного зависти нельзя? Почему пьянство немного можно? Это не пьянство. Что ты называешь пьянством? Где ты определил, что пьянство, а что не пьянство? Пьяница – это человек, употребляющий вино. Это не человек, напивающийся, а человек, просто употребляющий вино. «Сними с меня поношение и постромление, ибо я храню откровения твои». Видите, он, я, говорит, охраняю, храню, я живу по твоему слову. Откровение. Бог открывает в своем слове откровение, и люди, которые умом прочитали, они по-другому понимают это слово. Они говорят, вот здесь написано, вот так мы и будем действовать. Но когда вы увидели откровение, вы понимаете, что это не так надо действовать. Вы начинаете показывать другое место Писания, и покажете, вот с чем оно сравнивается. Посмотрите, нет, это так надо действовать. Кто говорит, перелазит Инди, тот вор и разбойник. Вот я, говорит, так понимаю, один пастор говорил. Всякий, кто из Индии приходит, тот вор и разбойник. Поэтому, братья и сестры, когда к вам гости приходят, всегда спрашивайте, ты не из Индии? Ну вот так, так он понял, так он понимает. Другой понимал, что лань – это дерево. Это было в нашей церкви. Одна сестра покаялась, плакала, подошла ко мне. Это было на Стэнли Авеню, когда мы собирались. Подошла ко мне и говорит, я должна была 15 лет назад покаяться. Бог коснулся меня, я пришла в церковь. В это время пастор церкви говорил, как лань желает потоком воды, так душа моя к тебе, Божия. Он говорил, братья и сестры, лань – это такое дерево, которое растет на берегу обычно протоков, и корни его питаются оттуда. Ну и все молчат. А она биолог по профессии, учительница. Я, говорит, подошла ему и сказала, милейшие, лань – это парнокопытное животное. Он говорит, послушайте с таким пренебрежением, я пастор, я знаю, что я говорю, лань – это дерево. Ну, меня, говорит, взорвало, я сказал, если лань – дерево, то ты пень. Повернулась и ушла. Ну, от того, что она ушла, она, допустим, он неправильно сказал, но она потеряла, она должна была бы 15 лет уже прийти, возрастать в Боге, но она обиделась, она оскорбилась. Почему? Мы так понимаем своим умом. Мы неправильно прочитали, это я сказал просто, где неправильно прочитали, а есть места, где действительно, впрочем, спасется, допустим, через чадородие. И вот люди начинают на одном месте толковать, что для того, чтобы спастись, женщина замужняя должна рожать. А я говорю, что делать незамужней? А что делать незамужней? А мне что делать? Я же не рожаю. Один пастор при мне говорит, я задаю вопрос его жене, а он говорит, дорогая, ты уже автоматически имеешь спасение. Она уже там, наверное, 14 детей родила, наши ровесники были, а это было лет, будем говорить, 17-18 назад. Ты, дорогая, уже автоматически имеешь спасение. Я говорю, а ты можешь автоматически иметь? Вообще, говорю, ты пастор церкви пятидесятнической, как ты можешь говорить об автоматическом спасении? Как ты можешь говорить о спасении по делам? Делами не оправдается пред Богом никакая плоть. Видите? Другое место перечит этому месту. Так что правильно? Делами спасаться, через чадородие рождать детей, этим спасаться. А я знаю много людей неверующих или мусульман, которые плодятся еще сильнее, чем христиане. То есть, но они не имеют спасения за это. Значит, слово «через» в греческом языке «эс» – это один предлог. И когда переводчики переводят, они должны по смыслу ставить правильный предлог. Потому что там нету «через», там и «через», и «эс» – предлог один и тот же. Если бы они поставили предлог в впрочем, спасется с чадородием, если прибудет верю любви и святости, то тогда бы это место Писания и мысль его была «спасешься ты и весь дом твой». Но когда они поставили туда неточный предлог «через», по-русски это «через» это значит «нужно рождать, чтобы спастись». Но этот стих противоречит тогда всей концепции спасения. Спасение – дар Божий. И когда я начинал это говорить, меня считали еретиком. Еретик! Потому что у них праведность, у них не только спасение, у них и праведность здесь жилась. Я помню, вот к нам кто не приезжал, сразу спрашивали: брат, а сколько у вас детей? И помню, всегда мне неудобно было за иностранца. Вот приедет иностранец, он так наивненько смотрит, лупает своими глазками. Сколько у вас? Он говорит: двое. Ему сразу говорят: а где остальные? А он не понимает, как отвечать, какие остальные. Он не понимает этого подвоха, он не понимает, что у них это их праведность, это их духовность и это их спасение. Он даже не понимает. Поэтому вот это и есть люди, уклоняющиеся от заповеди. Сам уклонился и уклонил за собой других, а те потом уклоняют других. И Бог говорит: ты укротил. А для того, чтобы укротить гордых, то мы должны участвовать с Богом. И для того, чтобы Бог снял с нас поношение, потому что мы храним уставы, то мы должны участвовать в этом. Автоматически Бог ни с кого не снимет поношение. Вы должны что-то говорить, вы должны как-то действовать. Ваша жизнь в конкретном смысле однажды должна засвидетельствовать, что вы как проповедуете, так и живете. И однажды это будет сделано. 23 стих. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих. Вот это чарующее место. Возвеличить Слово Божие означает размышлять об уставах Божьих в тот момент, когда именитые власть имущие люди сговариваются и принимают решения, направленные против вас. И когда здесь говорится «князья», здесь не имеется в виду князья-иностранцы. Имеется в виду именитые люди в его народе. Князья Израилевы сговариваются против Давида, сидят и сговариваются. Ему надо принимать какие-то решения. Идет бунт. Вы знаете, что у Давида было много бунта. Его сын, также приближенные, это князья, именитые люди сговаривались. Почти весь Израиль пошел против Давида. А он что в это время? Он говорит: а я, раб твой, размышляю об уставах твоих. То есть раб твой размышляет в это время об уставах твоих. Интересно, да? Размышлять об уставах. Вот когда вы размышляете об уставах, вы уже их знаете, в этих уставах вы все найдете. Когда против вас сговариваются, что вы пугаетесь, вы говорите: что мне делать? Я пропал. Они принимают решения. Это страшно, это не простые люди, это князья, это именитые люди. Он говорит: а раб твой размышляет об уставах твоих. Поэтому для того, чтобы возвеличить Слово Божие, в момент того, когда против вас идут сговоры, когда начинается идти какая-то клевета, когда вас не воспринимают, неправильно понимают, в это время не защищайтесь, не возмущайтесь, а начинайте просто размышлять о заповедях. Вы увидите, какую сладость, какое услаждение вы получите. Именно в это время Бог будет открывать свои заповеди. Почему здесь сказано? То есть это одно из обстоятельств, где Бог будет открывать свои заповеди, свои уставы. Когда против вас сговариваются, вы в это время начнете увлекаться словом и смотреть, что Господь говорит не по поводу, как вам поступать, а просто вот в уставах. То есть ведь вы познаете уставы с одной целью, чтобы найти Бога, чтобы выполнить свое призвание. И вы увидите, какое благословение вы испытаете. 24 стих. Откровения твои, утешение мое, и уставы твои, советники мои. Поэтому возвеличить Слово Божие означает в момент потрясений утешаться откровениями, выраженными в Слове, и искать совета в уставах Бога. Вот теперь он, если князья сговариваются, свяжем эти два стиха, то я в это время чем утешаюсь? Меня предали, а я утешаюсь своими откровениями. Откровение – это уже то, что Бог открыл вам в Слове. И уставы твои, советники мои, к кому мы обращаемся в момент, когда мы терпим эти потрясения? Бежим к людям и говорим, что нам делать, как нам защититься. А он говорит, уставы твои, советники мои, а откровения твои, утешение мое. То есть мы будем с вами разбирать и дальше эту удивительную песню, которая в эти последние дни очень важна, будет возвеличивать Слово Божие в разных аспектах. А сейчас встанем и споем. За любовь, за милость, за страдание. Благодарность ты прими от нас.